Глава восьмая. Едва мы успели посадить мужеподобную ревнительницу на трамвай, как нас, точнее меня, уже ждала новая встреча. «Ваша светлость!» — ехидный и знакомый голос окликнул меня сзади. «Какая удивительная встреча!» Обернувшись, я узрел, как всегда щеголевато одетого Красовского, стоящего вместе с несколькими мордоворотами у большого черного маномобиля визитной карточки синдиката. Отмораживать посреди бела дня у Петра Васильевича не было ни желания, ни повода, поэтому он и пошел один к нам с Кристиной, улыбаясь шире продавца подержанных машин в Америке. Жена тут же помрачнела, стискивая зонтик, а я успокаивающе пожал ее тонкую изящную кисть. «Мое почтение, ваше сиятельство, и ваше сиятельство!» Даже не думая кланяться, заулыбался главный городской отморозок. «Сердце радуется, глядя на вас, живых и здоровых. Все-таки в этом мире так много чудес!» «Ближе к делу, Петр Васильевич!» Тут же процедила напряженная Кристина. «Ваше общество!» «Весьма вам полезно, дорогая княгиня!» В широкой улыбке Франта появилось нечто акулье. Но раз я вам не угоден, то буду краток. Мне срочно нужно перекинуться с вашим мужем парой слов, после чего я удалюсь. А почему вы на это согласитесь без возражений, позвольте объясню. Совсем недавно слухи о князе и княгине Дайхард начали потихоньку колыхать высшие круги аристократии даже в нашем городишке. И вот, только подумайте, появились заинтересованные люди, настроенные на то, чтобы у нашего дорогого Кейна появилось весьма нелестное прозвище «Спаситель шлюх», если уж прямо выражаться. Я лично выразил резкий протест против такого наговора на моего друга, привел ряд увесистых аргументов и, можно сказать, спас вашу молодую семью от некоторого прилипчивого позора. На это жена лишь упрямо хмыкнула, а я, озаренный внезапным прозрением, спросил: «И какое же прозвище теперь у меня будет с вашей легкой руки, а, Петр Васильевич?» «Подловил, Кейн!» Акулья улыбка трансформировалась в змеиную. «Куда более соответствующие как тебе, так и обществу господ, с которыми ты был неоднократно замечен. Княже-убийца, правда?» звучит. «Не делай такие глаза, история не терпит сослагательных наклонений, а о Елецком Иринееве теперь знают все. Все заслужено, дорогой друг, более чем. Все-таки бордель был один, а князей уже два. Дорогая, я сейчас». Отпустил я слегка одеревеневшую жену, устремляясь к приглашающей, поведшему рукой, мафиози. Отошли мы недалеко, всего на несколько шагов, после чего Франт стер с лица ехидную гримасу, став предельно серьезным. «Кейн, буду краток. Ты занимаешься делом о некоем индивиде, превращающем женщин в мужчин. Синдикат очень заинтересовался одним моментом в этом деле, а именно полным отсутствием каких-либо магических следов. Мы можем с уверенностью утверждать, что преступник либо один, либо максимум трое, но никак не столько же, сколько уже имеется жертв. А описание внешности каждый раз разные, каждый раз, и ни малейших следов магии. Я, разумеется, ни на грош не верю в твои способности следователя, но ты удачлив и упорен. Суть сделки проста. Если ты узнаешь секрет, каким образом человек может менять свою внешность в таких широких пределах без магии и алхимических средств, да еще настолько легко, что использует это для хулиганства, то ты приходишь с этим секретом ко мне и только ко мне, а уходишь с 5 миллионами рублей, целиком и полностью забывая обо всем, кроме собственного богатства. Понимаешь? А если я внезапно «Буду не единственным обладателем этого секрета», — уточнил я, едва не поперхнувшись от озвученной суммы. «Ну, — протянул Красовский, — если что, то со своей женой разберешься сам. Тут ответственность будет целиком на тебе, а другие, ну, ты же не маленький мальчик, 5 миллионов. Это эксклюзивное предложение тебе и только тебе, друг мой». Колоссальная сумма по меркам почти всех и удивительная приятная по моим. Не бог весть что, но позволит дышать свободнее. Тем более, что, ах, да, изначальный носитель секрета, преступник, которого ловят. Ну что же, все равно его ждет смертная казнь. Способ может быть уникальным, тем не менее, решил уточнить я. Это может быть иномировая тварь, либо свободная, либо чей-то слуга. «Мы разумные люди, князь», – неожиданно серьезно кивнул Красовский. «Синдикат готов заплатить за информацию или пленника. Далеко не так щедро, как за саму методику, но если мы ее узнаем от пленника, то благодарность будет лишь немногим меньше. На этом откланяюсь. Сегодня еще столько дел». Какой удачный день! Сначала мы узнали, где искать нашего маньяка-трахателя, а теперь еще и появился куда более веский стимул это делать. Жизнь-то налаживается. Не зря я рисковал, рекламируя себя опасным личностям. «Ты не аристократ, а бандит какой-то», — пробурчала Фелиция. «Готов ловить и пытать разумное существо за деньги, надо же, для преступников. А еще я был готов продаться швейцарской баронессе, поднимал мертвецов магии, убил кучу народа, женился, ах, да, и уничтожил целый мир Акаи Бата. Но, как видишь, моя дорогая, по-прежнему беден и имею проблемы. Так что да, приходится вертеться. Ты ужасен. Я еще жив». Победа логики над женщиной всегда сладка и приятна, когда ты в этой женщине не нуждаешься, или ей от тебя некуда деться. С Кристиной бы такое не прокатило, но я просто сделал невозмутимую рожу и молчал, пока мы возвращались домой. Спросить, чего хотел от меня Красовский, жена не решилась. Вернувшись домой, я полюбовался на очень странное чаепитие, в ходе которого молодой китайский юноша со взором горящим объясняет огромной зловещей горничной и карманного размера хрупкой блондинке о всех прелестях путей служения, как философии жизни. Покачав на это головой, я достал разговорник. Связавшись с Ежовым и Витиеватым, я, поглаживая забравшегося на диван Курова, доложил о ходе расследования, озадачив наставника и вышестоящее начальство поиском повода, по которому мы с Кристиной должны будем вернуться в академию на регулярной основе. Поговорив по разговорнику и выйдя из комнаты, я внезапно обнаружил, что нахожусь в очень оживленном месте, чересчур. Кристина встречала в коридоре разувающегося Азова, в зале гудели слуги, даймоны наших гримуаров в кои-то веки решили показаться на люди и сидели на диване, обсуждая наши с женой дела, а перед ними на полу возились Курф и Мишлен. Кот, сидя на жопе, задранными передними лапами пугал пса, желающего ткнуть его мордой в брюхо. А сбежавший ранее от меня бульдог делал вид, что боится, и то и дело отскакивал. «Ничего себе!» — покрутил головой худенький блондин, попадая на этот праздник жизни. «Как у вас тут все оживленно!» «Сам в шоке!» — искренне признался я. «Видимо, сегодня Меркурий в Плутоне или что-то такое. Вливайся!» «Отлично посидели! Самым мирным образом!» Никакого алкоголя или каких-либо еще излишеств, легкий вкусный обед, большое чаепитие с разнообразной сдобой и прикусками. Азов рассказывал про академию, буквально жалуясь на то, что насобачившиеся бюджетники теперь не дают прохода нормальным людям, с нормальными чернокнигами. Вызывает гады такие на дуэли постоянно, а он бедный и несчастный, теперь просто не успевает своими снежками противника охладить. Те щиты ставит очень ловко. И как быть? Медичи уже гибридные схватки пропагандируют, то есть магию с рукоприкладством, а какое рукоприкладство у него, у Полу Эйна? В кости вот прямо сейчас килограмм 45 от силы, и то потому, что обожрался на халяву. Ладно бы с огнестрельным оружием, но на первом курсе это не преподают. Будем посмотреть. Важно, ответил я на эти сценарии, мы с Кристиной на некоторое время вернемся в академию. О-о-о, сочувственно завыл Азов, глядя на нас, как на потерпевших. Вас замучают этими дуэлями. Как и есть, замучают. Нам не помешает практика. Хмуро ответила Кристина, сильно не одобряющая всем своим видом длинной юбки у оживленно треплющейся со Станисом Фелиции. Отпив чаю, брюнетка подумала, а затем совсем не к месту уточнила. Практика без риска и тир. Кейн, закажи патроны. Много патронов. Опять траты.